83. Этичные магазины. Этичные магазины полностью или практически полностью отказываются от упаковки. Так что это отличные места для шоппинга. Ведь вам не придется проверять каждый продукт на наличие пластика. У них часто можно купить бакалейные товары, которые обычно продают в пластиковых упаковках в супермаркетах. К примеру, пасту или мюсли –